Мы привыкли делить на своих и чужих род людской, представляя порой, что чужой — это кто-то плохой. Понимаем лишь тех, кто похожи на нас на планете. Но настанет пора, ты поймешь, как себя всех на свете. Знание есть любовь, каждый желал добра. Только в ответ видел, как все ждут от него лишь зла. Знание чувств и слав миру вернет любовь. Там, где одни чувства без слов видели лишь врагов. Изучая людей, познавая, как мыслят они, ты однажды поймешь, что в основе ни в ком нет вины. Все ведут себя так, как ты вел бы себя на их месте. Подчиняясь одним объективным природным процессам. Знание есть любовь, ты не суди других. Ты ведь не знал, что значит жить в теле чужом хоть миг. Цель — понимать других, путь миллиарды лет. Но может быть в силах людских скоро найти ответ. Понятнее мир, тем теснее представлениям былым. О свободной душе, управляющей телом своим. Души разных существ, если есть, то лишь копии нашей. Может, в каждом лишь ты, в каждой жизни и доброй, и страшной. Знание есть любовь, истина может ждать, если наш мир.